Глава 38. Когда-то во время учебы на юрфаке подруга сказала мне: «Катя, вот почему, если где-то неприятности, то ты всегда рядом?» Я тогда заявила, что она сгущает краски. «Ну, подумаешь, увидела я, как преподаватель домогается до студентки и сообщила в деканат. Ну, подумаешь, встряла в закупку университетом ремонтных материалов и заодно в свой первый суд, когда все пошло не так, как планировалось. Я всегда была одной из тех, кому больше всех надо, и считала это своим достоинством. Вот, мол, какая я энергичная и неравнодушная, всегда в центре событий, а не на обочине жизни. Сейчас я с огромным удовольствием вернулась бы в прошлое и пошла к психологу. Я бы села на удобную кушетку, посмотрела в глаза седому мужчине с блокнотом в руках и взмолилась: «Пожалуйста, пожалуйста, можно сделать так, чтобы я оказалась на обочине жизни? Притушите во мне это стремление сунуть всюду нос. Плачу любые деньги». Оказаться втянутой в дворцовый переворот, еще и неудачный, вдвойне обидно, никогда не было моим желанием. Я развлекала себя этими успокаивающими размышлениями, пока король вел меня по коридору в незнакомую часть замка. Изнутри меня потряхивало от тревоги за Сорина. Где он? Что с ним? Успеет ли он спастись из Бьертана? И самое главное, захочет ли он спасаться? Хуже всего то, что я увидела уже после того, как стражник вырвал меня из рук Сорина. У него на животе расползалось кровавое пятно. Похоже, один из охраняющих меня стражников умудрился пырнуть Сорина мечом. Он жив? Он в порядке? Как я могу помочь и не сделать хуже? «Ты выглядишь задумчивой, Кателина», — невозмутимо сказал король, останавливаясь напротив широкой охраняемой стражниками двери. «Можете быть свободны». Козырнув, стражники быстрым шагом направились прочь по коридору, и мне очень захотелось припустить за ними. От короля волнами расходился холод, не физический даже, а такой, который ощущается под коркой, какими-то внутренними рецепторами. Когда он обернулся, глаза у него были серыми. «Проходи, Кателина», — сказал он, открывая дверь. «А может, не надо?» — пискнула я, но Ариан не обратил на меня внимания. «Ладно, что может случиться плохого, в конце концов? Хоть бы Сорин был в порядке. Покои были шикарные, разумеется, ведь это личные комнаты короля, залитые светом, наполненные золотом, лепниной и дорогими тканями. Слуги суетились, кто-то заправлял постель, кто-то выкладывал на стол у камина закуски, кто-то поправлял тяжелые портьеры. «Оставьте нас!» — бросил король и, дождавшись, пока покои опустеют, обернулся ко мне. «Ну вот, мне конец. И мне, и Сорину». Я ненавидела короля, боялась его, но в то же время в душе шевелилась благодарность. Ариан заслонил меня собой, спас от верной смерти. Надеюсь, не для того, чтобы сейчас прибить в спокойной обстановке. В полной тишине король подошел к окну и произнес: «Я должен поблагодарить тебя, Кателина». Я не хотела... Что? У меня даже челюсть отвисла. Поблагодарить? Это за то, что я на перса набросилась, пока он гражданский долг исполнял? Или за то, что цеплялась за Сорина, когда он хотел украсть меня в Бьертан? «Поблагодарить!» Король обернулся, на лице его сияла улыбка. «За что?» Откашлялась я, окончательно уверившись в том, что имею дело с опасным сумасшедшим. Впрочем, возможно, это мне на руку, и будет намного проще закончить маленький такой государственный переворот и спасти Сорина из тех неприятностей, в которые он из-за меня угодил. «За то, что у меня появился повод лишить Сорина де Драга титулов и объявить на него охоту», — засиял еще более довольной улыбкой король. «Раньше он не переходил границ и не бросал мне вызов в открытую. А сейчас появился повод не просто посадить его за решетку, а казнить. Радость-то какая! Молодец, Катя!» «Драконов нельзя убивать», — пискнула я. «Это преступление против Огненного». «Только если речь не идет об измене короне», — отрезал Ариан и приблизился. «Кателина», — произнес он, беря мои руки в свои, — я едва удержалась от того, чтобы испуганно отпрыгнуть. «Я понимаю, что сейчас ты находишься во власти заблуждений, но поверь, наш брак будет долгим и крепким. Я буду тебя любить и заботиться о тебе, а наш ребенок станет принцем. Ты ни в чем не будешь нуждаться и проживешь жизнь, о которой человеческая женщина не может даже мечтать». «Ваше Величество», — произнесла я, отнимая руку у короля и вглядываясь в серые глаза. «Ари, разве вы не понимаете, что мы в опасности? Разве вы не слышали, Игри, то, что завладело телом вдовы Бальман?» «Вдова Бальман повредилась умом от горя», — отрезал король. Я заморгала. «Он что, серьезно? Откуда вы можете это знать? Вы что, не помните пророчество? Вам предсказали, что у вас не будут рождаться дети, а сейчас...» Я задохнулась от бессилия, злости и досады на собственную глупость. «А сейчас произошло непоправимое. Помолвочный медальон не снимается. В этом замешано ведовство. Это проклятие, разве вы не понимаете? Вы прокляты, а благодаря ритуалу помолвки и мой ребенок тоже. Мой ребенок, он в опасности, он может...» Произнести вслух то, чего я боялась больше всего на свете, не хватило духу. «Нет!» — жестко произнес король, холодными пальцами беря меня за подбородок и заставляя поднять взгляд. «Пророчество — это бредни сумасшедшей старухи. Сегодняшний эпизод — досадное недоразумение. У многих драконов проблемы с тем, чтобы завести наследников, иначе не существовало бы Вир. Твой ребенок родится, и проклятие, даже если оно было, разрушится. А придворные, наконец, поверят, что я — их истинный король. Любые сомнения отпадут». «Но...» — я замерла. «А если нет?» «Я не хочу слушать никаких возражений», — отрезал король, и вдруг его взгляд смягчился. «Кателина, нас ждет захватывающая жизнь, как ты не понимаешь. Ты станешь королевой, наш сын, моим наследником». «Мне нужен Сорин», — выпалила я. «Без него ребенок в опасности». «Что ты сказала?» — угрожающе произнес король. «Мне нужен Сорин», — повторила я, отходя от него на шаг. «Иначе у меня не хватит сил выдержать эту беременность». «Что за ерунда?» Голос короля был холодным, взгляд не просто холодным, а ледяным. «Это не ерунда!» — воскликнула я в очередной раз, напомнив себе, что бояться короля ни в коем случае нельзя. Он, как дикий зверь, непременно почует страх и станет только опаснее. «Разве вы не знаете о том, что без магической поддержки дракона, отца ребенка, Вире намного сложнее переносить беременность? Разве вы не знаете о том, что это способность представителей самых древних и самых могущественных драконьих родов делиться с Вирой силами для облегчения беременности?» Лицо короля стало сложным, и я запоздало прикусила язык. «Ари...» «Не желаю ничего слушать», — отрезал он. «Мои люди отыщут Сорина де Драга, и он получит справедливое наказание. Затем родится наш ребенок, и любые слухи о проклятии будут разрушены. Мы будем жить счастливо и долго. Ты подаришь мне множество наследников, и твоя кровь будет вечно течь в жилах королей Риды». Чем дольше он говорил, тем сильнее я злилась и пугалась тоже. После поединка с Сорином король изменился. И дело было не только в цвете глаз. Сейчас его лицо не выражало никаких эмоций, кроме злости, брезгливости, раздражения и скуки. Он никогда до сих пор так на меня не смотрел, внезапно поняла я. Обычно взгляд короля, направленный на меня, выражал множество самых разных эмоций. Любопытство, интерес, смущение, насмешка и еще что-то непонятное, прячущееся внутри. На остальных он смотрел холодно, но на меня, направленный на меня, взгляд был теплым. До этого момента. Сейчас им можно было бы остановить процесс таяния ледников. «Ариан!» — позвала я. «Послушайте, я не враг вам. У нас общая цель, помните? Вам нужен здоровый наследник. Я тоже хочу, чтобы мой ребенок был здоров и счастлив. И для этого нужен Сорин». «Сорин будет казнен, как только мои люди его разыщут», — отрезал король. «И в твоих интересах, Кателина, забыть даже то, как звучит его имя. Но, Кателина...» На секунду взгляд короля потеплел. Он шагнул ближе ко мне и положил ладонь на щеку. «К твоим услугам будет все, что я могу тебе дать. Лучшие повитухи, любые служанки, лучшая еда, все, что захочешь. А если этого будет недостаточно? Если мне будет нужен Сорин?» Губы короля сжались в жесткую линию. «В наших интересах, чтобы хватило». Он отстранился и спрятал обе руки за спину. «Отдыхай, моя леди, сегодня был долгий день». Он прошел несколько шагов вперед и распахнул дверь, недвусмысленно намекая на то, что мне пора убираться. Что ж, злоупотреблять королевским гостеприимством – плохая примета. Уже стоя на пороге, я замерла и попыталась найти к королю подход с другой стороны. «Однажды ради меня вы выпустили Сорина из-за решетки», – я вскинула взгляд на короля. «И я вам благодарна. Тогда я поняла, что очень многое, что говорят о вас, — ложь. Вы готовы быть мудрым и прощать подданных. Король прищурился. Сорин де Драго давно пересек черту. Я не помилую его даже ради тебя. Необходимо преподать урок не только Сорину, но и остальным лордам. Пускай увидят, что случится, если перечить мне и верить в слухи о проклятии. Но это не слухи, — в последний раз попыталась я. Оно уже действует. Я не могу снять помолвочный медальон из-за того, что обручена с вами. Вы не можете пользоваться драконьей магией и зачать ребенка. А ваши глаза, взгляните, они серые. Это проклятие, Ариан, и нам нужно сделать все, чтобы его преодолеть. Я буравила короля взглядом. Секунды текли медленно, как льдистая вода вниз по реке. Невольно я вспомнила, как от короля волнами расходилась тьма, как потусторонне звучал его голос во время битвы с Сорином. «Видовство многое дает, но многое отбирает», — вспомнились мне слова графини де Авин. Что отняло видовство у короля? Сейчас он выглядел, как наполненная злобой и тьмой оболочка, мало общего даже с тем, с кем я имела дело утром, хотя уже тогда он пугал. По правде говоря, король пугал с самой первой встречи, но это не шло ни в какое сравнение с тем, что я чувствовала при взгляде на него теперь. Даже не страх, а животный ужас. Каким он был тогда, когда встретился с Игрид и смог ее очаровать? Таким же опасным или юным амбициозным повесой, желающим сорвать самый большой куш, принцессу? «Ты пока еще можешь идти, Кателина», — процедил он. «И позаботься о том, чтобы больше таких слов я от тебя не слышал». Выходя из покоев короля, я старалась держать спину так прямо, как будто проглотила кол. «Не хочет он от меня таких слов слышать, вы посмотрите». «Ладно». «Так, Катя, и что делать?» Перс оказался предателем, король не желает слушать. Сорин исчез и будет казнен, если появится при дворе. Я, кажется, проклята теперь, как и король, а потому мой ребенок в смертельной опасности. Что же делать? Кажется, у меня нет другого выбора, кроме как докопаться до правды, снять проклятие и устроить небольшой государственный переворот, чтобы спасти Сорина от верной смерти. Для того, чтобы это провернуть, мне придется воспользоваться тем, чем я давно не пользовалась – мозгами. Я надеялась, что они все еще при мне.